Глава вторая. «Смерть дожжена, Богом суждена». Русская народная пословица. Дверной звонок не переставал верещать ни на секунду, словно незваный гость нажал на него и не отпускал. Даша знала имя этого гостя. Это была квартирная хозяйка Вера Сергеевна. Они с девчонками просрочили платеж по аренде квартиры уже на 2 месяца, и она пришла за реваншем. Более того, Даша была почти уверена, что женщина стоит там уже с полицией, чтобы выгнать непорядочных квартиранток навсегда. Девчонки, с которыми она делила квартиру, уехали кто куда, отмечать Новый год. И только Дашке пришлось остаться. Ведь она только-только устроилась на хорошую работу. Она, конечно, понимала, что ей придется держать оборону от квартирной хозяйки в одиночестве. И предлагала соседкам все же сброситься и оплатить хотя бы месяц задолженности, но девочки отвергли ее доводы. «Понимаешь, — сказала Вика, — девушка грубая и знающая, чего хочет от жизни. Впереди новогодние праздники, и если мы сейчас отдадим ей последние деньги, на что жить будем? Вон ты с нами уже 3-й месяц, а еще ни копейки не внесла. Подождет хозяйка, куда денется? Ты только дверь ей не открывай». Но не открывать дверь, похоже, не получится. Даша опаздывала на работу уже довольно прилично. Можно, конечно, было попросить Веру Сергеевну подождать до первой зарплаты, но такая отговорка была месяц назад, и хозяйка, скорее всего, второй раз ее уже не примет. Хотя сейчас работа действительно была, но, как говорится в знаменитой притче, нельзя кричать «волки, волки», ведь когда они придут на самом деле, то тебе уже никто не поверит. Время бежало неприлично быстро, и Дарья поняла, что если она сейчас же не откроет дверь, то опоздает на работу, и тогда всему придет конец. «Вера Сергеевна, здравствуйте!» — сказала она, словно очень удивилась приходу квартирной хозяйки, а не стояла 20 минут под дверью, дрожа от страха. «Значит так, милочка!» — жестко сказала женщина, одним движением убрав Дашу с дороги. «Судя по тому, с какой скоростью вы открывали дверь, оплаты опять нет. Борисик, заходи!» Фамильярно обратилась она к участковому, топтавшемуся на пороге. «Я на вас уже не надеялась. И даже если бы ты не открыла, а заперлась изнутри на щеколду, то мы с Борисиком открыли бы дверь с помощью нашего слесаря». «Вера Сергеевна...» Даша взмолилась, взглянув на часы. «Но сегодня же 31 декабря, Новый год. Дайте время хотя бы до конца выходных. После праздников девочки вернутся, и мы заплатим». «Значит, на гулянке у вас деньги есть, а заплатить за жилье, как честные люди, нет?» Еще больше разозлилась квартирная хозяйка. «Если ты сейчас же не уберешься из квартиры с вещами, я выкину их в окно, а тебя посажу», — добавила она спокойно, без тени сомнения в голосе. «Борисик подтвердит, что сюда ворвалась бандитка и напала на бедную пенсионерку в ее скромном жилище». Даша поняла, что проиграла. Быстро сложив вещи девочек и свои, с 3 сумками она выкатилась на площадку и позвонила в соседнюю дверь. Этот дом был настолько старым и пахнущим затхлым адом, что в нем жили не обычные люди, а лишь отчаянные покорители Москвы, готовые существовать в самом ужасном месте, лишь бы было дешево. К слову, об исключениях из правил Даша была коренной москвичкой, но у нее была другая, не менее печальная история. «Что там у вас?» Из соседней квартиры осторожно выглянула Лейла, миниатюрная узбечка. «Ой, там что, Борисик?» Испугалась девушка, заметив маячившего в проеме соседней квартиры участкового, и попыталась тут же закрыть дверь. «Возьми сумки!» — моментально среагировала Даша, просовывая их в образовавшуюся щель. «Мне на работу надо. Только 2, места совсем нет», — согласилась Лейла и быстро захлопнула дверь. Даше этого было достаточно. Оставив сумки соседок и схватив свою, она рванула на работу в надежде, что еще успеет или хотя бы сможет оправдаться. Шанс оставался, потому что старенькая пятиэтажка, где они с девчонками снимали квартиру, по какому-то недосмотру московского архитектора соседствовала с шикарным современным бизнес-центром, в который устроилась Даша. Она считала это рукой провидения, хорошим знаком, словно говорившим, что все, черная полоса закончилась, и теперь будет только хорошо. Теперь удача навсегда с тобой. Тебя простили?» Видимо, Даша ошибалась. О том, что она осталась без жилья, ей негде не то что отмечать Новый год, но и просто переночевать, девушка старалась не думать. Едва старая железная дверь подъезда распахнулась, как в лицо ударил порыв морозного воздуха, влепив девушке пощечину. Резко захотелось расплакаться. Странная женская психика. Только что, когда ее с вещами выгоняли из квартиры, не хотелось. А вот от ледяного ветра слезы навернулись на глаза. Наверное, потому что это было сродни предательству. Ладно, люди, Даша уже давно в них не верила. Еще 8 лет назад она поняла, что люди чрезмерно строги к проступкам других и не умеют прощать. Они жестоки, и стоит только оступиться, как возомнившие себя святыми судьями представители человечества набрасываются на тебя, стараясь разорвать на куски. Но вот от природы она такого не ожидала. Дарья верила, что мир живой, и если с ним дружить, то он будет беречь тебя. А тут, после всех унижений сегодняшнего утра, еще и снегом в лицо. Слезы накатили и тут же превратились в льдинки новогоднего мороза. Поэтому Даша бежала по знакомому тротуару почти на ощупь, волоча за собой тяжеленную сумку. Из-за марева в глазах она не заметила пологую часть тротуара, с утра превратившуюся в горку, и, совершив пируэт, больно упала с высоты своих каблуков на покрытый снегом асфальт. Это было и больно, и обидно одновременно. Какой-то особенно жалобный крик вырвался из груди и потерялся, увязнув в метели. Понимая, что худшее уже случилось, Дарья не боялась размазать тушь и стряхнула застывшие в глазах слезинки. Встать не получалось, а люди, спешащие на работу 31 декабря, пробегали мимо, стараясь не замечать лежащую на земле девушку. Никто даже не повернул головы, никто не остановился. Но именно этот ужасный факт заставил Дашу успокоиться. Она вспомнила, что люди — жестокие существа. Плачем и криками их не разжалобить. Поэтому, перестав стонать, она выдохнула и стала ощупывать свое тело, стараясь понять, сломала ли она себе что-то или ей повезло отделаться ушибами. «Вам помочь?» Вопрос прозвучал неожиданно. Даша перестала ждать от людей помощи и поэтому сосредоточилась на себе. «Обойдусь», — буркнула она, даже не взглянув на доброго самаритянина. «Все же разрешите, я вам помогу», — настаивал мужской голос. Вдруг Дашу подняли с земли вместе с ее огромной сумкой, словно пушинку, и поставили на ноги. Оказавшись в вертикальном положении, она улыбнулась. Похоже, все кости были целы. В некоторых местах, в частности на пятой точке, побаливали мышцы, но это были мелочи, максимум синяк. Сейчас главное вновь бежать, втыкаясь каблуками в тонкую снежную корку на тротуаре. Бежать, чтобы сохранить работу, чтобы выжить в этом жестоком мире, выжить назло всем. «Спасибо», — бросила Даша мужчине, даже не посмотрев на него, и рванула к заветному офисному зданию, возвышавшемуся над площадью. Это был район красивых небоскребов и сверкающих панорамных окон. Пятиэтажка, где до сегодняшнего утра снимала квартиру Даша, будто старая бабушка доживала свой век под сенью чудом сохранившихся лип. Ей были не рады молодые и красивые родичи, но терпели из уважения или из тайной надежды, что ее век вот-вот подойдет к концу, и надоевшей престарелой родственнице, наконец, не станет. «Не за что», — ответил ей спаситель, и Даша все же решила взглянуть на него. У мужчины был крупный нос и умные глаза, из-под элегантной фетровой шляпы виднелись смоляные волосы. «Восточный мужчина», — мелькнула догадка. «Давайте я помогу вам донести сумку до метро», — не успокаивался доброход, чем вызвал еще большее недоверие. «Не надо». Даша вырвала свою дорожную сумку у него из рук. «Я уже пришла, мне в Абсолют», — махнула она рукой в сторону делового центра, который возвышался на площади стеклянным карандашом. «Так и мне туда!» Улыбнулся мужчина и сразу показался куда приятнее, чем на первый взгляд. «Или, может, он француз?» Вдруг подумалась Даша. Она никогда не бывала во Франции. Да и, если честно, никогда не видела живых французов, но представляла их именно так, высокими, красивыми и жутко галантными, с черными волосами и большими носами. Этот образ был навеян молодым Венсаном Касселем, в которого была влюблена когда-то Дарья и бережно хранила эти детские чувства в своей душе. Когда мужчина улыбнулся, у него появился какой-то особенный шарм, словно он что-то знал такое, о чем Дарья даже не догадывалась. «Я очень тороплюсь», — почему-то начала оправдываться Дарья, но уже не вырывала свою сумку, а наоборот отпустила ее, перестав постоянно дергать. «Я тоже», — ответил то ли француз, то ли восточный мужчина и повесил Дашин баул себе на то же плечо, где у него висел небольшой футляр. «Давайте торопиться вместе, тогда это у нас получится намного лучше». Почему-то, поверив незнакомцу, Даша оперлась на галантно предложенный ей локоть, и они, словно пара супругов, проживших вместе 10 лет, направились в деловой центр. На миг в голове Дарьи даже мелькнула шальная мысль. Может быть, все получится? Новый год и все такое. Может, она все-таки сумеет стать счастливой? И это ее подарок от Деда Мороза? Может, именно этот Новый год станет переломным? И в свои 27 лет Даша наконец заслужила у Вселенной прощения и вытянула выигрышный билет. Если бы тогда, в 9:30 31 декабря, она знала, как сильно ошибается, то, возможно, ни за что бы не вошла в деловой центр «Абсолют».